Часть пятая. Атлантика, апрель 1705 года. Океан. Мало кто из жителей суши может по-настоящему представить, что это такое. Океан – это не синее пятно на карте, что можно измерить простой линейкой, и даже не водная гладь от горизонта до горизонта. Задумайтесь, даже самая могучая империя в истории человечества уступала ему по площади. Только задумайтесь, и вы поймете, насколько огромны масштабы бескрайней Атлантики. Величественная стихия, на фоне которой человеческие амбиции выглядят жалкими, не стоящими внимания. Лишь моряк, бороздящий водные просторы не один десяток лет, способен поистине понять, что такое океан. Человек может считать себя венцом творения, избранным, королем планеты, но для бушующей стихии его желание, как порыв слабого ветерка для каменной скалы. Люди могут снарядить судно, отправиться в плавание, воодушевленные светлыми мечтами и далеко идущими планами, но лишь океан решает, суждено ли им дойти до цели или нет. Лишь он управляет бурями и ветрами. И кто после этого скажет, что именно человек вершит судьбу этого мира? Бригантина-дельфин уже второй месяц подряд стремительно разрезает своим корпусом просторы Атлантики, и пока что судьба к ней благосклонна. За все это время не было ни единого шторма или штиля, а умелая команда избегала страшных болезней дальнего плавания. Свейн Блум оплатил место пассажира на небольшом суденышке и по праву занимал каюту 3 на 2 метра. Впрочем, он никогда не любил тесные помещения, поэтому все свободное время старался проводить на палубе. Сейчас была ночь, но наемнику не спалось. Он неспешно прогуливался по судну, по привычке стараясь не издавать шума. Чем ближе наемник подходил к кормовой части, тем отчетливо слышались приглушенные разговоры. Наконец, он сумел различить слова. «Зарезать его и за борт! Пусть сдохнет, как крыса! Как бы нас всех никто не зарезал, Дэйв!» «Я вам не помешал?» – бесцеремонно вклинился Свейн. «Какого черта?» – подскочил один из матросов. Всего на пушечной палубе оказалось 7 человек. Они расположились в углу, темноту корабля отгоняла лишь слабо чадящая свеча. Блум никак не отреагировал на последнюю реплику и остановился в 5 метрах от компании. Тем временем матросы поднялись на ноги, трое из них стали медленно, но уверенно приближаться к наемнику. «И чего это вам не спится, благородный господин?» Неумело натягивая на лицо улыбку, поинтересовался высокий бородатый матрос в коричневых штанах и белой рубахе. «Да вот, решил прогуляться», – безмятежно потянулся Свейн. «Думал, может, поболтаю с кем интересным». «Ну вот и прогулялся», – кинул еще один моряк, что даже не пытался выглядеть дружелюбным. В следующее мгновение последний резко сократил дистанцию, выбрасывая руку вперед. Кривой, уже начавший покрываться ржавчиной длинный гвоздь, устремился прямиком в горло наемника. Тот без труда уклонился и умелым движением выбил оружие из рук матроса. Спустя секунду острое лезвие узкого кинжала упиралось агрессору точно в сердце. Остальные моряки отпрянули на шаг назад. «Я пришел сюда не проливать кровь», – спокойным тоном заявил Блум. «Думаешь, ты уйдешь отсюда живым, крысеныш?» С ненавистью в каждом слове прорычал недавний хозяин гвоздя, впрочем, не делая попыток вырваться. Он с опасением бросал взгляд на тонкое лезвие, что проткнуло рубаху, но все еще не пустило кровь. «Остынь, Дэйв!» – произнес толстый моряк откуда-то сзади. Судя по уверенному голосу, он и был лидером группы. «Прошу прощения, благородный господин! Мой друг бывает крайне вспыльчив, когда выпьет. Прошу, не судите его строго!» «Вам, пожалуй, лучше вернуться в каюту. Ночью палуба корабля не самое безопасное место». «Я никогда не бежал от опасностей, сэр», – ответил Свейн, убирая клинок от груди агрессора и демонстративно вновь пряча его в рукав. По закону, лишь офицеры корабля могли носить оружие на палубе, остальные сдавали его на хранение в арсенал. Но пассажиров никто не обыскивал, и спрятать пару сюрпризов для умелого убийцы не составляет труда. «Даже так?» – задумчиво проговорил главарь шайки. Их взгляды встретились, собеседники принялись изучать друг друга. Судя по едва промелькнувшим улыбкам, оба остались довольны. «Вы ведь не случайно проходили здесь, благородный господин?» «Возможно», – неоднозначно ответил наемник. «Так, может, проясните ситуацию?» «Знаете, на этом судне я простой пассажир, дела команды меня не касаются. Но в последнее время заметил некое волнение. Плавание долгое, в пути всякое может случиться. Вот и решил прояснить, что здесь происходит». «Вы наблюдательны, мистер Блум. Вопрос в другом. Стоит ли такому благородному господину, как вы, лезть в грязные дела матросни?» «В Европе говорят, что на Карибах живут лишь торговцы, пираты да шлюхи. По-вашему, я похож на торговца?» «А может, мы имеем дело с третьим вариантом?» — вставил слово еще один матрос. «Ха! Если, по-твоему, я похож на продажную женщину, у тебя большие проблемы со вкусом, друг мой!» Помещение озарил заливистый смех, впрочем, довольно тихий. Никому из здесь присутствующих лишнее внимание было ни к чему. Еще пара грубоватых шуток, и банда приняла Свейна за своего. Спустя пару минут главарь уже вводил наемника в курс дела. «Знаешь ли ты, что наш капитан в недалеком прошлом промышлял морским разбоем?» «Догадывался», – уклончиво пожал плечами Блум. «Так вот, в последние годы дела у нас шли не очень. Богатых купцов не попадалось, довольствовались одной мелочью. Пару раз даже натыкались на испанские патрули, приходилось избавляться от груза и уносить ноги. Но мы терпели. Капитан Брукс моряк опытный, дело свое знает. Подумаешь, не везет. Рано или поздно и на нашем пути попадется богатый галеон. Вот только вместо того, чтобы бороздить морские просторы и высматривать испанский флаг, он зачем-то решил плыть в Европу. Кроме тебя, на борту еще двое пассажиров, но деньги от той перевозки – смех. Капитан заверяет, что у него во Франции знакомый. Он даст нам выгодное дельце по перевозке рабов. Ребята в это не верят. Уж больно неуклюжее вранье. У Мэтью Брукса в жизни связей в Старом Свете не было. Что-то наш кэп темнит». «Не обижайся, но, по-моему, это глупые домыслы. Вам не везло в каперстве, вот капитан и решил попытать счастье в новом деле. Что здесь подозрительного?» «Если так судить, то ничего, но ты слушай дальше. С самого выхода из порт-рояла капитан сам не свой. Пропадает днями и ночами в каюте, даже с офицерами почти не общается, хотя раньше не брезговал и с матроснёй рому выпить. В каюту никого не пускает, если нужно, сам приходит, а дверь на ключ, да на замок еще навесной. А как кто его и видит, так лицо такое задумчивое, настороженное, будто по крыт-камере со свечой ходит. То есть ты думаешь?» «Именно так, думаю. Мы хоть и матросня, а какие-никакие мозги имеем. Прячет что-то наш кэп, от своих прячет. Или куш сорвал, или дельце выгодное получил на перевозку чего ценного в Старый Свет, а делиться с командой не хочет. Не по закону это, крысами смердит». «Так если все это понимают, чего не припрете мерзавца к стенке, да не потребуете ответа?» «Оно просто звучит, да нелегко на деле», — вздохнул главарь заговорщиков. «Простые матросы, да почти все за нас. Но вот офицеры, думаю, они в курсе делишек капитана, наверняка с ним в доле. Роберт неделю назад пытался подойти к старпому-то поговорить, так тот и слушать не стал. Плетей бедолаге всыпали так, что до сих пор спина болит. А ведь оружие на судне только у них, мерзавцев. Много ли навоюешь с гвоздями да палками против мушкетов и сабель? Арсенал надежно заперт, и с ключом старпом не расстается». «Мне нужно подумать», – проговорил Свейн и вышел на палубу. Решение он предпочитал принимать на свежем воздухе, вдали от посторонних взглядов. стоит ли ему влезать в разборки местного экипажа. С одной стороны, его это не касается. Даже если капитан и правда припрятал ценный груз от своих людей, какое Блуму до этого дело? Он не ярый поборник законов берегового братства, да и не член оного. С другой же, так или иначе, бунта не избежать. Вряд ли матросы отступятся от своего. Долгое плавание лишь способствует укреплению крамольных мыслей. Рано или поздно бунтовщики попытаются взять свое, начнется резня. Достать ключ от арсенала или выломать дверь, конечно, трудно, но вполне разрешимо. К тому же, если заговорщики действительно так многочисленны, как говорит Джеймс, они и голыми руками задавят сопротивление. С большими потерями, но задавят. И что будет потом? Капитан судна – бывший капер, а значит, команда – те еще пираты. Церемониться с ненужными пассажирами они не станут. Обчистят до нитки да выбросят за борт. Сражаться одним против трех десятков Свейн не мог. Решение приходило само собой. Не можешь остановить бунт, возглавь его. К тому же, рассказ заговорщика цеплял за живое. Что, если капитан Брукс и правда хранит ценный груз? Хоть Блум и сорвал крупный куш на Ямайке, брать с собой приметные слитки не решился. Деньги же, выданные на базе, уже начали кончаться. Запахло новой авантюрой, сулящей немалую прибыль, и наемник не намерен от нее отказываться. «Дверь в арсенал – не проблема», – сходу начал Свейн, вновь опускаясь на пушечную палубу. «Я легко ее открою, причем без лишнего шума. Если нужно, могу составить план сражения. У меня есть кое-какой опыт в подобных делах. Вопрос в следующем. Какова будет моя доля?» «Если ты и вправду сделаешь то, что сказал, договоримся», – усмехнулся Джеймс. Пираты и сами не понимали, почему слушают этого совершенно незнакомого им человека. Он свалился на них, как черт из камина, сразу же принявшись предлагать идея за идеей, а позже и вовсе командовать. Но даже бывалые морские волки слушали Свейна безропотно, ибо в его словах была решимость. Казалось, Блум исключает возможность неудачи в принципе, настолько уверен он в своих действиях. И почему-то, смотря на этого человека, бунтовщики перенимали его уверенность, выкладываясь на полную. Вечером следующего дня, когда солнце окончательно скрылось за горизонтом, а бескрайнюю водную гладь озарял лишь лунный свет, все было готово. Свейн без труда открыл арсенал с помощью отмычки, сходу схватив ставшие уже привычными пистолеты, выданные на базе. Вооружились и заговорщики, которых оказалось не так уж и много, как говорил Джеймс. Экипаж «Бригантины» насчитывал 40 человек, а рядом с ним на оружейной палубе стояло от силы 20. До подавляющего большинства далеко, но выговаривать главному бунтарю за преувеличение было поздно. Так или иначе, битва состоится в ближайшее время. Скорее всего, блюстителей закона берегового братства могло оказаться куда больше, но пираты и сами не хотели делиться капитанским сокровищем. Чем меньше людей останется, тем больше доля каждого. Впрочем, Блума это ничуть не смущало. Он только переживал, что после схватки останется слишком мало матросов для управления судном. Поэтому стоило проявить изобретательность, чтобы сократить потери. Спустя час после того, как дверь в арсенал противно скрипнула, все бунтовщики были на своих местах. Тихо скрипела и покачивалась палуба бригантины «Дельфин». Но Свейну это ничуть не мешало. Под озадаченными взглядами он уже пятую минуту аккуратно проделывал отверстие в кормовой части. Кислота и кинжал – все, что нужно для этого нехитрого действия. Выплеснуть пару капель из флакона, 10 секунд ожидания, сковырнуть кинжалом размякший слой древесины. Еще пара капель и опять сковырнуть. Вскоре из вновь образованного отверстия показался свет, еще немного времени, и в него можно разглядеть культурно расслабляющуюся компанию офицеров. Пятеро мужчин, одеты просто, но добротно. У каждого за поясом или на груди пара пистолетов, сабли и шпаги сложены на столе, чтобы не мешали. Старпом, боцман, главный канонир, навигатор и судовой врач лениво переговаривались, потягивая ром из металлических кружек. К сожалению, они не пьяны. Офицер на корабле не может позволить себе напиться. Это значит, что сейчас перед Свейном основной, наиболее опасный противник. Даже доктор даст фору любому матросу в умении владеть саблей и метко стрелять. Офицеры каперских судов никогда не были чистоплюями и личным примером показывали команде, что значит настоящий моряк. Избавиться от пятерки нужно в первую очередь, иначе больших потерь не избежать. Решив, что доска истончена достаточно, Блум достал из-за пояса гранату. Примитивное по своей сути устройство, но даже оно на порядок превосходит местную кустарщину как по разрывной мощи, так и по удобству конструкции. Фитиль не нужно поджигать, в данном случае роль кресала исполняла чека. Необходимо резко выдернуть кольцо, искра поджигала шнур под корпусом, а через 3 секунды порох взрывался, разбрасывая по округе сотни мелких картечин. Свейн положил гранату на так старательно проделываемое отверстие, выдернул чеку и ударом каблука отправил подарок адресату. Можно было просто кинуть вниз, проделав отверстие чуть больше, но Блум порой склонен к театральным жестам. Офицеры, услышав звук удара, повскакивали с места, некоторые потянулись за оружием. Бесполезно. Начиненный свинцом конус с грохотом взорвался, принеся панику и смерть. Двое офицеров, стоявшие ближе всего, рухнули сразу, еще один явно был тяжело ранен. Стоит отдать должное боцману и навигатору, они быстро сориентировались, укрываясь за столом и табуретами. Спустя пару секунд дверь в офицерскую кают-компанию с грохотом отворилась, замок был давно взломан Свейном, а десяток матросов с оружием в руках только и ждали команды. Раздались выстрелы, яростные крики. Блум также дважды выстрелил через отверстие в укрывшихся противников. Кажется, пули так и не нашли цель, но это уже не важно. Оставив на корме троих пиратов, наемник рванул внутрь судна. Тем временем разбуженные взрывами матросы, не участвующие в заговоре, повскакивали со своих гамаков. Они не понимали, что происходит, но вбитая офицерскими палками наука подсказывала нужные действия. Что бы ни случилось, нужно подниматься на палубу и дожидаться команды офицеров. Увы, выполнить маневр бравым матросам было не суждено. Стоило только потянуть дверь, ведущую на пушечную палубу, как взрыв отшвырнул бегущих впереди смельчаков, изуродовав тела тяжелыми картечинами. Установленная Свейном растяжка собрала обильный урожай. Тут же в открытый проем полетели пули затаившихся бунтовщиков. Те без жалости расстреливали бывших товарищей, не оставляя им ни шанса на спасение. В ту ночь из кубрика не вышел никто. Игнорируя звуки выстрелов, доносившиеся все реже и реже, Свейн Блум в компании троих матросов двигался прямиком к капитанской каюте. Дверь оказалась приоткрытой. Видимо, Брукс опасался, что пираты попросту подорвут ее бочонком пороха. Воодушевленные головорезы, не заподозрив подвоха, рванули вперед к столь желанной цели. Наемник предусмотрительно отстал, сдвигаясь правее к стенке узкого коридора. Свою ошибку матросы осознали довольно быстро, но было уже поздно. Стоило двери отвориться, а пиратам с оружием наперевес ввалиться в каюту, как раздался сдвоенный выстрел, и первая пара головорезов рухнула на пол. Спустя секунду прозвучал еще один хлопок. В оружии капитан явно не нуждался. Третьему бунтовщику повезло, он сумел укрыться за приоткрытой дверью. Не теряя самообладания, пират тут же высунулся и выстрелил. Стон человека в каюте дал понять, что тот попал. Оказавшись внутри помещения, наемник узрел весьма интересную картину. Раненый в плечо капитан отчаянно скалился, размахивая длинной обоюдоострой шпагой. Бывший подчиненный, оставшись с саблей и разряженным пистолетом, все не решался подойти ближе, не без повода опасаясь за целостность собственного организма. Черт, а это что? За массивным, перевернутым на бок креслом выглядывало напуганное лицо миловидной женщины лет 30 с белыми кудрявыми волосами и заплывшими от слез глазами. Все стало на свои места. Блум наконец узрел истину, помянув себя, Джеймса и этого мерзавца-капитана последними словами. «Где сокровища, Кэп?» Тем временем подал голос бунтарь, до которого еще не дошла суть происходящего. «Твои люди мертвы, корабль наш! Говори, где золото, крысиное отродье!» «Мерзавцы! Глупцы!» — выкрикнул капитан. «Нет никакого сокровища! Вы подлые шакалы! В вашем сердце нет ничего, кроме жажды наживы!» «Какого черта?» — воскликнул матрос, также заметив женщину за креслом. «Какого черта на судне делает эта баба?» «Думаю, капитан должен нам кое-что пояснить», — спокойным тоном проговорил Свейн, демонстративно опуская пистолет. «Голубцы! Проклятые мерзавцы!» — ругнулся капитан с какой-то обреченностью в голосе. «Наслушайте, раз пришли! Жизнь моя на Карибах не имела никакого смысла. К сожалению, я осознал это слишком поздно. Мы грабили, убивали, насиловали, просаживали деньги, а потом снова грабили, убивали и насиловали. В любой момент нас могли проткнуть шпагой, застрелить или повесить. В жизни моей не было ничего стоящего, пока я не встретил Изабель. Черт возьми, я влюбился. Моя черствая душа растаяла в ее голубых глазах. Я дал себе зарок. Последнее дело. В последний раз сорву куш и отойду от дел. Но черт возьми, мне не везло. Деньги кончались, а от последнего патруля мы и вовсе едва унесли ноги. Тогда я решил, хватит. Бог дает мне знак, что не стоит более заниматься презренным ремеслом. Я получил то, о чем и мечтать не мог. Самое ценное, что лишь может достаться смертному, получил любовь. Но на Карибах жизни для меня не было. Слишком много врагов и искушений. Я решился на последнее плавание. В Европе мы начнем новую жизнь. Продать корабль, да все барахло. Этих денег должно хватить на первое время, а потом... Потом я что-нибудь обязательно бы придумал. Главное – завязать с прошлым, войти в новую жизнь. Всего-то стоило потерпеть 3 месяца, а вы, подлые мерзавцы, вам чужды высокие чувства, гореть вам в аду за вашу алчность. «Чертов сукин сын!» – завопил пират, судорожно пытаясь перезарядить пистолет, при этом не выпуская шпагу капитана из вида. «Ты предал свою команду, вонючая крыса! Хотел продать корабль, а нас куда? В петлю? За то, что ты сделал, будешь умирать долго и очень, очень больно! Я лично стану отрезать тебе пальцы, пока твоя шлюха пойдет по кругу прямо на палубе!» Капитан закричал и попытался встать, кинувшись на врага, но рана не позволила ему этого сделать. Он вновь рухнул на колени, впрочем, все еще держа шпагу в руках. Свейн смотрел на Мэтью Брукса и видел глупца, чувства которого затмили здравый рассудок. В следующую секунду он сделал шаг вперед, развернулся влево и выстрелил навскидку. Пуля попала матросу прямо в сердце. Тот беззвучно рухнул на пол. «Ты мерзавец, Мэтью Брукс!» обратился Блум к ошарашенному происходящему капитану. «Из всех присутствующих на этом судне ты самый большой мерзавец. Вместо того, чтобы воспользоваться данным свыше шансом и строить жизнь там, где этот шанс выпал, ты рискнул самым дорогим человеком, подобно тому, как рисковал своей никчемной жизнью. Ты прекрасно осознавал, что твое поведение вызовет у команды массу подозрений. Осознавал или должен был осознать, уже не важно. Но несмотря на все это, несмотря на опасности плавания, ты рискнул жизнью любимой женщины и еще не рожденного ею ребенка. Тут Свейн бросил взгляд на округлившийся живот Изабель. «Если кому на этом судне и суждено гореть в аду, так это тебе, Мэтью Брукс!» На последних словах наемника бывший капер уже плакал. Наконец, он осознал глубину допущенной ошибки, осознал тяжесть своего деяния, жертвами которого станут ни в чем не повинные люди. Он осознал степень своей глупости. Мэтью мог отдать судно команде, продать шпагу, пистолеты, карты, купить небольшой домик где-то на острове и жить со своей возлюбленной. Ему же захотелось большего. Захотелось в последний раз обвести вокруг пальца всех и прибыть в Старый Свет, подобно царю, со своей царицей. Ради этого, ради такой жизни, любой риск казался оправдан. Да, он был мерзавцем, похлеще любого на дельфине. «Что мне делать?» – со слезами на глазах спросил капитану Свейна. Сейчас этот человек казался ему единственной ниточкой, способной вытянуть из чудовищного водоворота. «Я не хочу терять Изабель!» «Потеряешь», – безапелляционно заявил наемник. «Я постараюсь защитить твою женщину и ребенка, но за твою жизнь не дам больше ни единого дырявого песа!» Выстрелы на судне стихли окончательно. По всей видимости, бунтовщики подавили последнее сопротивление офицеров в кают-компании, перебили разбуженных матросов и немногочисленный караул в трюме. Бригантина «Дельфин» окончательно перешла в руки заговорщиков, о чем свидетельствовали радостные возгласы. Дверь в каюту капитана распахнулась, в помещении показался Джеймс в сопровождении уже знакомого Блуну Дэйва и еще двоих вооруженных матросов. Наемник тем временем устроился на сундуке у входа и увлеченно вертел в руках один из пистолетов. «Что здесь произошло?» – поинтересовался Джеймс, окинув взглядом тело мертвого капитана с характерным отверстием во лбу и склонившуюся над ним плачущую женщину. «Этот сукин сын сумел прикончить троих, прежде чем я его достал», – равнодушно сообщил Свейн. «Если же ты о сокровищах, то вот они». «Точнее, она», – ткнул тот на Изабель. «Мерзавец завел на островах девицу, решил отойти от дел, продать судно и устроиться в Европе». «Черт, раздери его, морской дьявол!» – ругнулся главарь бунтовщиков, вмиг уловив суть. «Хоть с девкой развлечемся!» – усмехнулся Дэйв, решительно направляясь вперед. Кто-кто, а он, казалось, совсем не расстроился. «Сделаешь к ней еще шаг – получишь пулю», – пообещал Свейн, направляя в сторону верзилы пистолет. «А немного ли ты на себя берешь, благородный господин?» – зло прорычал пират. «Не глупи, Блум», – предупредил Джеймс. «Сокровищ у капитана нет, но эта девка – наша добыча. Нравится это тебе или нет?» «Хе, покажи им», – потребовал наемник, направляя второй пистолет на женщину. Та подняла заплаканное лицо, с ненавистью посмотрела на мужчину, но все же послушно стянула платье с правого плеча. «Дьявол! Чума! Она чумная!» Шарахнулись назад матросы. На плече Изабель отчетливо виднелся противный на вид темно-коричневый волдырь. «Именно, господа», сохраняя спокойствие, произнес Блум. «Чума! Или еще какая зараза, но касаться ее не рекомендую. Любому, кто попытается, я пущу пулю в лоб. Из милосердия и практических соображений. По крайней мере, к его трупу можно будет без опасений дотрагиваться». «Пристрелите за борт ее!» – предложил стоявший в дверном проеме матрос, уже потянув руку к пистолету на поясе. «А труп ее кто будет тащить? Может быть, ты?» Иронично поинтересовался наемник. «Я вот, например, слышал, что стоит только прикоснуться к больному чумой, как тут же заболеешь сам. Может, байки, но проверять не хочу». «И что нам делать?» Уже более рассудительно поинтересовался Джеймс. «Пока вы там мародерствовали, я уже обо всем договорился. Мы высадим девицу на острове неподалеку отсюда. Она же будет тащить своего муженька. Там она и станет доживать свою недолгую жизнь. Что же до всех нас, надеюсь, не нужно напоминать, что болтать о случившемся здесь не стоит. Если в Европе только заподозрят, что на борту был чумной, нас не пустят ни в один порт. Ялик отчалил от борта бригантины на следующее утро. Изабель было трудно тащить тело убитого капитана, но она справилась. Остров неизвестного наемнику названия находился вблизи судоходных путей, так что привлечь огнем проплывающий корабль не составит труда. Пираты в этих водах не водятся, дельфин – редкое исключение, так что девушке ничего не угрожает. Какой-нибудь купец с радостью доставит прелестное создание в цивилизованный порт, ну а дальше зависит от самой Изабель. Свейн не ангел-хранитель, чтобы помогать по жизни всем нуждающимся, достаточно уже того, что он сделал. Обмануть бунтовщиков не составило труда. Легкий грим и композиция под названием «Чумная Изабель» готова. Моряки же с суеверным страхом относились к подобным болезням. В замкнутом пространстве судна они способны выкосить весь экипаж за считанные дни. Не зря ходят легенды о кораблях-призраках, дрейфующих по волнам без единой живой души на борту. Что же до капитана, наемник милосердно пустил тому пулю в голову, хотя очень хотелось сделать так, чтобы мерзавец помучился. Жизнь этого человека закончилась ровно тогда, когда он решился на безумную авантюру – перевести прелестную жену через Атлантику втайне от 4 десятков изголодавших пиратов. Блум стоял слегка позади шеренги матросов и смотрел, как небольшая лодка под неумелыми гребками женщины медленно приближается к острову. Он не испытывал к Изабель никаких чувств, она ему даже не нравилась, но стоило хоть одному мерзавцу поднять мушкет в сторону Ялика, наемник был готов вступить в бой со всем экипажем бригантины «Дельфин». К счастью для последнего, глупцов, исповедующих бессмысленное насилие, не оказалось. Из дневника Свейна Блума. Может показаться странным, но даже у такого отпетого убийцы, как я, есть своя честь. В понимании большинства людей она выглядит ненормальной, дикой. Ведь как человек, без сожалений спускающий курок в сторону невинной жертвы, может обладать состраданием, милосердием, чувством справедливости? Разум людской – загадочный механизм. Вот и в моем находится место для своеобразной морали. Я никогда не опускался до насилия над женщинами или детьми, если те сами не нападали первыми. Мало того, по мере сил пытался предотвратить таковое, встреченное на пути. Первопричину сего парадокса сознания следует искать в самом понятии слова «схватка». Схватка есть борьба двух противников. О какой же борьбе может идти речь, если один из них не способен за себя постоять? Странная мораль странного убийцы.